душа и слезы на очах. Мой друг, благословения ты помнишь, как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся, наш Отец не отчим. Настаивать не будем на своем, пусть все идет, как Бог премудрый хочет. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, но без скорбей, где взять нам этот опыт? В душе не научившийся страдать, намек на горе вызывает ропот. И боль утрат, узнав и горечь бед, мы движемся средь кочек и колдобин. А легкий путь, где жертвенности нет, не слишком ли для странников удобен? Подчас листок уныние и тьму приходим мы, но и в глухую полночь. Бог видит прибегающих к Нему и дивную не спасает помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, но без скорбей, где взять нам этот опыт? В душе не научившийся страдать, намек на горе вызывает ропот. С надеждой поднимаем к небу взор, придет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет высокая десница, нас выведет высокая десница.